Глава 43. Денис. День открытия медицинского центра вышел суетным, но аврала и непредвиденных нестыковок не случилось. Мощная реклама сработала на ура, и рано утром у главного входа уже толпились репортеры, журналисты, любопытные зеваки и первые пациенты. Цветные шары, разрезание красной ленты, торжественные речи, организация фуршета для спонсоров и важных гостей — все это прошло без косяков и срывов. Мишка все еще находился в сторонке, упорно скрывая свою роль в создании трехэтажного монстра, обещанного стоять на страже красоты, здоровья и многочисленных жизней не одно десятилетие. Вика металась, как электровеник, стараясь успеть везде и уследить за всеми. Даже ее верная помощница Сафия не успевала за моей ягозой. А я, не переставая беспокоиться, то и дело искал жену взглядом. При первой же возможности сбежал от восторженной толпы и, взяв Вику за руку, отвел в лабораторию и заставил сдать спорный анализ повторно. Объяснять необходимость и срочность не стал, а она и не выпытывала. Слишком переживала о предстоящем фуршете, боясь упустить что-то важное. Сам праздничный ужин я помню смутно, да и уехали мы рано. Просто дождались, когда важные гости немного захмелеют, и, оставив Мишку и Сафию руководить этим стихийным безобразием, тихонько слиняли. Вика провалилась в сон, едва ее голова коснулась подушки, а я долго не мог уснуть. Тело ныло от пережитого напряжения и усталости, голова гудела, но думал я не о судьбе медицинского центра, доверенного мне близким другом. В моих крепких объятиях тихо посапывала моя капризная судьба, а я смотрел на нее и буквально сгорал от беспокойства и страха. Часы равнодушно отчитывали минуты до подтверждения диагноза, а я хотел повернуть время вспять. Вернуться туда, где мы еще не знали о болезни, встретить любимую женщину намного раньше и предотвратить всю ту боль, которую она пережила, когда осталась наедине с бедой, брошенная трусливым ухажёром, преданная подругой, испуганная и одинокая. Не переставая поражаться стойкости своей хрупкой женщины и молил всех богов, чтобы злополучный анализ не разочаровал. За пару недель Вика заметно похудела, часто уставала, а недавний загар уже не мог скрыть синяков под ее бездонными глазами и пугающую бледность. Реалист внутри меня отводил взгляд и качал головой, а сердце вопило, что все не так страшно, и мы преодолеем страшный период без потерь. Утро выдалось хмурым, под стать моим мрачным мыслям, но на работу я собирался с особой дотошностью. Белая рубашка, галстук, пиджак, начищенные туфли, тщательно уложенные волосы, запонки, часы, парфюм — идеальный стиль сильного мужчины, чье нутро истекало кровью, сердце сбоило, а дыхание было поверхностным. Со стороны могло показаться, что я решил щегольнуть перед сотрудниками и первыми пациентами, а на самом деле оттягивал момент, которого ждал много дней. По дороге в клинику я слушал нервное щебетание жены, улыбался ей, ласкал взглядом, но успокоиться не мог, а будто Вика чувствовала. И когда мы вошли в здание, и я потянул ее в сторону лаборатории, тут же напряглась. «Уже сегодня?» — побледнев обреченно прошептала жена, а я кивнул и, приобняв за талию, повел дальше. «Заберем результат, а потом надо зайти к Максиму Александровичу». «В 10 планерка?» — гулко сглотнув, напомнила Вика, а я нахмурился и качнул головой. «Все потом. Первым делом твое здоровье». Лаборанты трудились в поте лица, готовя документацию по тестам, взятым еще накануне. Заметив наше появление, Лена порылась в горе бумажек и, выудив нужную, сунула мне в руки и отмахнулась. «Простите, Денис Максимович, некогда еще в базу кое-что внести не успели». «Работайте», — кивнул я и, не выпуская руку жены, вышел в коридор. Один взгляд на результаты, и сердце ухнуло куда-то в пустоту. Дернулась и замерла, рискуя больше не завестись. Грёбаный ХГЧ вырос многократно. а я мысленно чертыхнулся и стиснул зубы. «Денис», — робко позвала Вика, а я умудрился выдавить подобие улыбки, несмотря на жгучую боль за грудиной. «Сейчас нам специалист расшифрует», — успокоил хрипло, а жена вздрогнула и, закусив нижнюю губу, отвела взгляд. «Денис», — помолчав, начала она, и, стеснув мою руку, сбивчиво затараторила. «Давай договоримся. Если вдруг, ну, то есть, когда он нам скажет что-то, просто пообещай мне...» «Нет!» — отмеряя шагами последнюю надежду, отрезал я и, подойдя к нужной двери, пропустил Вику вперед. Макс встретил нас улыбкой, но, оценив мое выражение лица, протяжно вздохнул. Подойдя, забрал злополучный листок и, сверив данные с предыдущим анализом, усмехнулся. «Сам не смог расшифровать?» — вздернув одну бровь, уточнил он и, покачав головой, вздохнул. «Ну что ж, идемте на подтверждение вашего диагноза». Последнее слово он выделил многозначительным тоном, но Вика уже не отреагировала. Смирилась или просто решила пустить все на самотек? Не знаю. Но к двери смежного кабинета, куда пригласил нас Макс, она шла, словно на эшафот. Ни эмоций, ни слов. Даже на кушетку она легла, не глядя по сторонам, а на просьбу оголить живот отреагировала не сразу. Улыбчивая ассистентка Максима взяла у него бланки Викиных анализов и, улыбнувшись, кивнула и включила навороченный аппарат УЗИ. Макс смотрел на меня с ехидной усмешкой и, указав на монитор, подмигнул. И до меня не сразу, но начало доходить, какой весьма очевидный диагноз я исключил первым, боясь самого страшного. «Дурень! Перестраховщик хренов!» Страшась потерять любимую женщину, не смел допустить, что... «Вот ваша кроха!» Спустя пару минут произнесла узистка и, ткнув пальцем в изображение на мониторе, радостно протараторила. «Плодное яйцо закрепилось в полости матки. Отклонений не вижу. Судить, конечно же, рано, срок маленький, но параметры соответствуют сроку. Растет ваша...» «Растет?» — перебив, переспросила Вика и, зажмурившись, прерывисто выдохнула. «Ну да», — закивала ассистентка Макса и, поводив датчиком по пока еще плоскому животику жены, дополнила. «Примерный срок... так что тут у нас...» «Ага, предварительная дата родов — 15 февраля». «Родов?» — округлив глаза, пролепетала Вика и, похлопав ресницами, хрипло уточнила. «То есть это не рак?» Максим хохотнул и, подойдя ко мне, врезал по плечу так, что я вздрогнул и пошатнулся. «Нет, конечно. Но тут все претензии к папаше. Если хотите родить рачка, в следующий раз начинайте планирование в сентябре-октябре. На этот раз у вас водолейчик получится. Поздравляю». «Папаше? Водолейчик?» Глядя на выражение лица жены, я не смог сдержать рвущиеся наружу эмоции. Взъерошив волосы, хрипло рассмеялся и, подойдя, сел на край кушетки. Поймал Викину руку и, сжав ледяные, заметно дрожащие пальчики, склонился ниже. «Вика, мы беременны», — прошептал, глядя в любимые глаза и, улыбнувшись, повторил, чеканя каждое слово. «Мы беременны. У нас будет ребенок, понимаешь? Нет никакого рака. Ты здорова и ждешь малыша». Приоткрыв рот, Вика смотрела на меня, как на безумца. Сведя бровки на переносице, почти не дышала, а потом всхлипнула и разрыдалась так, что я растерялся. «Оставьте нас», — попросил я осипшим голосом, и, не дожидаясь реакции Макса и его ассистентки, сгреб Вику в охапку. Перетащил к себе на колени и, бережно прижав, начал шептать. «Нет, рака, ты здорова, родная. У нас будет малыш, слышишь, любимая? Все хорошо, хорошо, понимаешь?» «Правда? Это правда?» Заикаясь, прилепетала она и, накрыв все еще оголенный живот рукой, рассмеялась сквозь слезы. «Ребенок? Нет болезни? Есть мы и наш малыш, да?» «Да, родная, нас никто не разлучит. Люблю тебя. Вместе навсегда. Помнишь?» «Помню». Шмыгнув носом, Вика улыбнулась и, прижавшись ко мне, прошептала: «Дай мне твое кольцо. Хочу заказать гравировку».